Материал третий. Водяная мельница в лесу. Отрывок из старой книги. Книга «Вслед за ясным взором путника» представляет собой сборник воспоминаний путешественников, которые в 1930-е годы посещали разные регионы Японии. Вышла она в 1940 году и больше не переиздавалась. Но, к счастью, благодаря кое-какому обстоятельству, мне удалось заполучить один экземпляр. Хотелось бы познакомить слушателей с приведенной одной главой из этой книги. Далее приводятся воспоминания из местности Ханьи. Ханьи – область на юге префектуры Нагано. Ее автор – девушка по имени Уки Мидзунаси. На тот момент ей был 21 год. Вокруг клана Мидзунаси сформировался Дзайбацу, которому принадлежала существенная доля рынка в сталелитейной промышленности, а Уки была единственной наследницей рода. Примечание. Дзайбацу – японский термин, означающий денежный клан или конгломерат, для которого характерны семейная собственность и относительно высокий уровень диверсификации бизнеса. В воспоминаниях Уки делится своими буднями в Ханьи, куда она в самый разгар лета поехала на отдых в дом своего дядюшки. В мемуарах Уки есть один по-настоящему зловещий эпизод. Гуляя по лесу рядом с домом, Уки находит загадочную водяную мельницу. Этот фрагмент я и решил поместить в книгу. Сразу оговорюсь. Оригинальный текст изобилует устаревшей лексикой. Для удобства я заменил ее на более современную. Кроме того, пояснительные иллюстрации к тексту были нарисованы мной на основе описаний Уки. Надеюсь на понимание слушателей. Вслед за ясным взором путника. Фрагмент главы 14. Воспоминания из местности Ханьи. Автор Уки Мидзунаси. 23 августа 1938 года. Дождь, без остановки ливший 3 дня, наконец закончился, поэтому я предупредила тетушку, что хочу прогуляться, и направилась в лес. Я осторожно ступала по тропинке, чтобы не упасть в грязь, как вдруг на глаза мне попался маленький деревянный домик. К стене этой постройки было приделано колесо. Я видела похожие домики в детстве, когда гостила у родственников в регионе Тохоку, и поняла, что это водяная мельница. Примечание. Тохоку – регион на северо-востоке острова Хонсю, включающий 6 префектур – Акита, Аомори, Ивате, Мияги, Фукусима и Ямагата. Охваченная ностальгией, я стояла, любуясь мельницей, но тут заметила странное. Где же вода? Водяное колесо, как и следует из его названия, приводит в движение поток воды, поэтому мельница непременно должна стоять у водоема, речки или резервуара. Примечание. Водяная мельница – это сооружение, на внешней стене которого установлено водяное колесо. Поток воды вращает колесо, что, в свою очередь, приводит в движение шестерни. Благодаря этому внутри самой постройки производится обмолот зерна или работает ткацкий станок. Были распространены во всех регионах Японии до 1960-х годов. Но ничего подобного рядом с постройкой не было. Так что я начала сомневаться, а водяная ли эта мельница вообще? Может, колесо приделали для украшения? Приблизившись к домику, слева от колеса я увидела маленькое решетчатое окно. Через него получилось рассмотреть помещение внутри, длинная узкая комната, в которой было установлено множество шестерней. От их количества кружилась голова, а сам механизм походил на настоящее произведение искусства. Водяная мельница в Тохоку была хоть и не такая затейливая, но работала по схожему принципу. В общем, колесо все-таки не могло играть роль простого украшения. Я осмотрелась еще раз и заметила слева от мельницы нечто напоминающее маленькое синтоистское святилище. Мне стало интересно, и я решила подойти поближе. Было видно, что прелестное святилище из красивого светлого дерева с треугольной крышей установили не так давно. Внутри стояла каменная статуэтка богини, которая в одной руке держала круглый фрукт. Обращена она была лицом к мельнице. Сложив ладони, я поклонилась ей и направилась посмотреть, что есть сзади домика. Там находился вход. Простенькая дверь, сколоченная из деревянных досок, оказалась открыта. Не в силах унять любопытство, я быстро заглянула внутрь. Передо мной была комната примерно в 3 татами, 5 квадратных метров, с деревянными полами. Сложного механизма, который я рассматривала через решетчатое окно, здесь не обнаружилось. Может, он в соседнем помещении? Эта же комната была абсолютно пуста и походила скорее на коробку. Ни окон, ни мебели, ни света, ни каких-либо украшений. Единственное, на правой стене было вырезано большое отверстие. Через него, однако, не получалось ничего разглядеть, поэтому, наверное, правильнее назвать его углублением. Оно было квадратной формы. Сильно скрючившись, я даже могла бы в него поместиться. В голове стали рождаться догадки, для чего оно использовалось. Например, сюда можно было поставить вазу с цветами. Примечание. В традиционных японских комнатах в одной из стен обычно есть ниша с приподнятым полом – таканома. Ее принято украшать композицией из цветов, свитком, гравюрой. Хотя одиноко стоящие цветы в этом совершенно пустом помещении смотрелись бы странно. Чем дольше я находилась в этом домике, тем сильнее рос мой интерес. Было странное чувство, будто картина, открывавшаяся снаружи, и внутреннее пространство домика – как-то не сходится. Точно, я наконец поняла. Эта комната намного меньше, чем весь дом снаружи. Должно быть, слева пряталась еще одна комната. Но никаких дверей я не нашла. Вход может находиться снаружи, подумала я, и пошла осмотреть домик с улицы. Прошла вдоль стен по часовой стрелке, и опять-таки ничего. Я лишь снова оказалась у колеса. После полного обхода строения на ум напрашивался только один вывод — эта водяная мельница до ужаса странная. К колесу не поступает вода, в стене непонятное углубление, в одну из комнат невозможно войти, я будто видела сон наяву. Мне стало жутковато, и, поубавив пыл, я решила вернуться обратно в дом дяди. Но почему-то при всем моем желании ноги отказывались двигаться. Мои дзори застряли в размокшей после вчерашнего дождя земле. Примечание. Дзори — традиционные японские сандалии на платформе, которая приподнимается в пятки. В попытке поднять левую ногу я перенесла вес тела на правую. К счастью, с громким хлюпом левая вырвалась из грязи, но при этом я все-таки потеряла равновесие. От падения меня спасло только то, что я сразу же обеими руками вцепилась в колесо. Даже кимоно каким-то чудом удалось не испачкать. Спокойствие, однако, продлилось недолго. Неожиданно послышался скрежет, и я повалилась всем телом вперед. Колесо закрутилось под моим весом, и через окошко я увидела, как с гулом, словно огромные насекомые, завертелись шестерни. В спешке я отняла руки и оперлась на стену. Сердце колотилось, как бешеное. Чтобы немного прийти в себя и передохнуть, я сделала несколько глубоких вдохов. Даже не знаю, сколько прошло времени, но по мере того, как мне становилось спокойнее, мысли все больше занимал один вопрос. Только что я увидела, как закрутилось колесо и заработали шестерни. Но что они привели в движение? В мельнице, которая была у родственников в Тохоку, благодаря шестерням двигались жернова для перемола зерна. Еще я слышала, что бывают водяные мельницы, в которых помещены ткацкие станки. С этой же все было непонятно. Видны только зубчатые колеса и больше ничего. Какой смысл в мельнице, которая не приносит никакой пользы? Я вспомнила, как в момент, когда закрутилось колесо, послышался некий скрежет. Этот звук исходил не от колеса и не от шестерней, он доносился откуда-то сбоку. В голове внезапно возникла картинка. Да, может, все так и есть. Осторожно, стараясь не поскользнуться, я пошла вдоль стены. Прошла перед святилищем и снова оказалась сзади домика. Увиденное подтвердило мои подозрения. Слева от входа появился узкий проход, которого раньше не было. И дело заключалось вовсе не в том, что дверной проем изменился в размере. Нет, сдвинулась стена. Вероятно, суть механизма состояла в том, что когда крутилось колесо, в том же направлении двигалась и стена внутри. Только что, благодаря моему нечаянному движению, обнаружился вход в левую комнату, которая сначала показалась мне недоступной. И зачем кому-то понадобился такой механизм? Движущаяся стена. Я вспомнила об одной прочитанной книге, романе «Седовласый демон». Примечание. «Седовласый демон» — японская адаптация романа «Вендетта» или «История всеми забытого» английской писательницы Марии Карелли. Автор японской версии — Эдогава Ранпо. Это история про мужчину, обезумевшего от ревности. Собственный друг увел у него жену. Чтобы отомстить, главный герой заманивает бывшего товарища в специально приготовленную тесную комнатку и запирает его там. Комната была оборудована управляемым снаружи потолком, двигающимся вверх и вниз. Одно движение, и потолок медленно опускается, оставляя в комнате все меньше и меньше пространства. Мужчина истошно кричал в ужасе, пытаясь спастись, но в конце концов оказался раздавлен. Его тело... Бррр, от одной мысли мурашки. Жуткая история. Стоит ее вспомнить, как кровь стынет в жилах. Так вот, устройство этой мельницы напоминало пыточную из «Седовласого демона». В одной из комнат вполне можно запереть человека и начать крутить колесо. Но нет, не может такого быть в реальной жизни. Должно быть другое объяснение. Я отбросила пугающие мысли, пошла к входу и заглянула в узкий проход, чтобы разобраться, как выглядит левая комната. В ту же секунду в нос ударила сильнейшая вонь. Тошнотворно воняло протухшей едой вперемешку с чем-то металлическим. Когда глаза, наконец, привыкли к темноте, я разглядела, что на полу что-то лежит. Это была мертвая самка белой цапли. Наверняка кто-то потихе ради запер ее здесь, и она умерла от голода. Судя по состоянию птицы, прошло довольно много времени. Валялись выпавшие перья, одно из крыльев было без кончика. Тушка разлагалась, и пол под ней пропитался темно-красной жидкостью. Мне стало не по себе, и я выбежала наружу. В тот вечер после ужина я подумывала спросить у дяди и тетушки о мельнице. Она не принадлежала их семье, но находилась неподалеку от дома, поэтому они могли что-то знать. Но стоило мне раскрыть рот, как в другой комнате заплакал младенец, и дядя с тетей поспешили успокоить его. Они говорили, что у ребенка плохо проходит послеоперационное восстановление, и шов в основании плеча загноился. Малыша положили в больницу, так что следующие несколько дней дядя и тетя были заняты своими заботами, а я так и не смогла спросить о мельнице и вернулась в Токио. В следующем году я вышла замуж и родила дочь. На фоне хлопотных будней воспоминания о путешествии в Ханьи потеряли былую яркость, и только случай с цаплей я помнила во всех мельчайших деталях. Каждый раз я задумывалась, кто же мог запереть птицу? Зачем кто-то пошел на подобную жестокость? И что это вообще за мельница такая? Первые две догадки так и остались неразрешимыми для меня, но вот на третий вопрос у меня все-таки нашелся ответ. «Седовласый демон» — роман, который пришел мне в голову, когда обнаружилась движущаяся стена. И хотя в тот момент мне показалось, что это вздор, возможно, моя догадка была не так далека от истины. Нет, я вовсе не думаю, что комната использовалась как пыточная. Впрочем, некоторое сходство, пожалуй, имелось. Я вспомнила про квадратное углубление в стене правой комнаты. С какой целью оно было сделано? Представим, что мы заперли в этой комнате человека и начали крутить колесо. По мере движения стены наших заложник или заложницу все больше охватывает страх перед участью оказаться раздавленными. Как человек будет действовать в такой ситуации? Логично, что, чтобы спастись от надвигающейся смерти, он попытается спрятаться в углублении. Ноги поджаты под себя, голова между коленями. А ведь это не что иное, как поза кающегося грешника. Поклон его обращен как раз в ту сторону, где стоит святилище с каменной статуэткой богини. Почему же в таком месте находится святилище? Может быть, его намеренно соорудили именно там? Мне думается, предназначение этой мельницы вынудит преступников раскаяться. Самых наглых и дерзких из них, таких, которые не испытывали ни капли раскаяния, насильно заставляли просить прощения у божества в этой постройке. И место религиозные местные жители подобрали соответствующее, в глубине леса. Чем-то даже напоминает исповедальни в христианских храмах. Во всяком случае, такую версию я вижу для себя наиболее вразумительной. Впрочем, уже столько времени прошло с тех пор, как я видел эту мельницу. Теперь я даже и не скажу точно, а не почудилось ли мне. Конец третьего материала.